«Вы не шутите?» Наконец я нашла в себе силы задать вопрос. «Нет, хотя это и произошло неожиданно для меня», – задумчиво произнес тот. «Да, еще уточнение. Если заключим сделку, то с госпожой Сарикой отправятся двое моих людей. Они будут ее охранять и оберегать». Я не выдержала и просто-таки рухнула в кресло. Канцлер сильно удивил настолько, что в голове какая-то пустота. «А если не соглашусь?» – робко спросила девушка, отведя взгляд от северянина. «Простите, но какая может быть помолвка, если мы друг друга не знаем?» Ее голосок окреп. Канцлер лишь улыбнулся и на меня посмотрел. «Честно говоря, не понимаю паники в голосе Сарики. Ей же ничего не угрожает. Северус и вовсе мог выдвинуть жесткое условие. А помолвка? Ну, ее и разорвать можно. Правда, глядя на мужчину, то есть у меня подозрение, что если в его сети кто-то попал, то пиши пропало. Хм, а ведь он чем-то похож на Журбера, только моложе. Интересно, а они не родственники? Нам надо успокоиться и все спокойно обсудить», – медленно произнесла я, не понимая, как в такой ситуации поступить. «Мудрое решение», – кивнул канцлер. «Но времени у нас немного. Замечу, что при желании», – он посмотрел на Сарику, – «в моей власти избрать другой вариант. Не собираюсь угрожать, не подумайте. Хочу, чтобы понимали. Дело в том, что достаточно ничего не делать, и ваше положение ухудшится. Примите любую помощь с заведомо худшими условиями». «Да, ночь обещает оказаться сложнее, чем думала. Зато в этом есть и положительный момент. Северус на меня больше не претендует. Но теперь мне страшно за подругу. Ее необходимо защитить. А как это сделать? Еще и непонятно, как так к северянину относится. Уж точно неравнодушно. То покраснеет, то смутится. Взглядом больше не желает с ним встречаться. И, что удивительно, она его перестала бояться. При этом я, в свою очередь, канцлера опасаюсь». События глазами наследника Айливирского герцогства. «Худшее из возможного – занятие самолечением, когда испытываешь нешуточную боль. Приходится проявлять силу воли и не только терпеть неудобства, но и нельзя терять сознание. А еще велик соблазн все прекратить. Тем не менее, продолжаю и убираю ожоги. Сколько пота сошло, пока на груди и животе не осталось поврежденных участков кожи? Нет у меня ответа на этот вопрос. Кстати, ноги исцелил намного легче. Возможно, уже поднаторел. Привык к дискомфорту от своих же заклинаний. А может, там оказались не настолько тяжелые повреждения». «Проблема», – задумчиво рассматривая в зеркало спину, сам себе сказал. «Теоретически, везде дотянусь и ладонь положу. Но необходима концентрация и внимательно следить за проявлением свечения из-под пальцев. Отображение в зеркале искажает свет, и есть опасность себе навредить. Ну, потом-то исправить смогу, но это вновь вызовет боль и отток энергии из источника. А в последнем вновь порядка 5%. Пока не получается дозировать необходимое количество, и большая часть накопленных сил расходуется впустую. Мне нужен помощник». Пришел к выводу и отправился в комнату Гарая. Боялся, что лейтенант спит. Но он изучал карту и прикидывал разные маршруты, чтобы как можно быстрее и безопаснее оказаться в Эйлине. А вот на мою просьбу помочь с лечением отказал, когда уточнил, что от него конкретно требуется. «Граф, где я, где целительство?» – отрицательно покачал головой лейтенант. «Обычную перевязку сделаю, болт или стрелу извлеку, но мой источник не способен пропускать через себя магию». «Гарай, вы не расстроитесь, если попрошу баронессу? Боюсь, больше мне в этом месте никто не поможет. Нам утром следует отправляться в путь. К этому моменту мне необходимо привести свое тело в норму, чтобы не терять время в дороге». «Алексис, с чего бы мне печалиться, если вы по этому вопросу обратитесь к госпоже Свении?» – пожал плечами парень, старательно делая вид, что его это не волнует. «Ну, пусть, как говорят, дозревает и от ревности с ума сходит. Вижу, что к баронессе неровно дышит, но на первый шаг не решается. Скорее всего, считает себя ей неровней. Вы предлагаете, чтобы я вам на спину, прямо на ожоге, положила свои ладони, а вы в них направите заклинание исцеления?» — уточнила баронесса, когда заспанная отворила дверь в свою комнату и не сразу сообразила, чего от нее хочу. Девушка еще не отошла ото сна. Халат-то накинула, даже попыталась на груди его запахнуть, но поясок не завязала и выглядит очень мило и соблазнительно. Нет, на ней еще ночная сорочка, но она как-то провокационно обтянула фигурку свиньи, а еще немного задралась. И, кхм, все стратегические места надетая одежда не скрывает, а только подчеркивает. При этом уверен на 100%. У девушки и в мыслях нет меня соблазнить. А не смотреть на ее стройные ножки очень сложно. Другого варианта нет, развел руками и добавил. Гарай отказался. Сказал, что его источник с такой магией не способен работать. Ерунда, отмахнулась баронесса. Он боится не справиться, вот и придумывает отговорки. Дело еще в том, что вы продавите любой источник и заставите его работать как необходимо. Ну, если наши подозрения, что вы обрели стихийные возможности, верны. Ну, не заставлять же лейтенанта, пожал я плечами. Ладно, дайте мне пару минут, покивала баронесса, а потом сообразила, в каком она стоит передо мной виде. Могли бы и намекнуть, что выгляжу не пойми как, прошипела в гневе девушка и захлопнула передо мной дверь. Интересно, она придет или не отважится? Вряд ли обиделась, все же управляла домом удовольствия. Всякого там насмотрелась и стесняться не должна. Впрочем, там она за полуобнаженными парочками наблюдала. А тут оказалась на месте одной из девиц. Ну, если такое сравнение возможно. «Могу войти», — раздался голос баронессы из коридора возле моей двери. «Открыто», — сказал я. Свения зашла, постояла возле двери, подумала, а потом задвинула засов и пояснила. «Не хочу на кого-нибудь отвлечься, если кто-то войдет во время лечения». «Скомпрометировать себя не боишься?» — спросил я, переходя на «ты» и снимая с себя сорочку. «Нет, моя репутация давно уже на дне или даже ниже. Забыли, кем в Пуртанске являлась?» С того момента утекло много воды. Хотя и прошло не так много времени. Парировал я и повернулся к баронессе спиной. «Боже мой! Граф, вам должно быть очень больно!» — воскликнула Свения. «Терпимо», — ответил ей, присаживаясь на край кровати. «А вот в седле точно долго не высижу». «Я бы и минуты не просидела на лошади!» Сглотнув явно изучаемую спину, произнесла девушка, а потом добавила. «Даже и ходить бы вряд ли смогла!» «Теперь понимаешь, почему необходимо от ожогов избавиться?» Баронесса помедлила, не стала отвечать на вопрос и, в свою очередь, уточнила. «Что мне сделать?» «Сядь рядом, прижми ладони на самые поврежденные участки кожи, начнем с них», – дал ей указание и добавил. «Контакт ни в коем случае не прерывай, пока не увидишь под пальцами голубоватое свечение. Не уверен, но твои ладони могут зудеть или в них словно иголки вонзятся. Если такое случится, то учти, что это не физическое воздействие, и как только прервем контакт, все сразу прекратится». «Поняла. Скажешь, когда приступать», — сказала девушка и села рядом. В голосе баронессы напряжение, но ее можно понять. Обращаюсь к своему источнику, протягиваю из него поток к свинье и направляю в ее ладони. Заклинание исцеления вызывается легко и непринужденно. Однако мне требуется на его трансляцию заметно больше сил. Но к этому был готов. За каждое лишнее действие необходимо платить или чем-то жертвовать. «У меня ладони чуть светятся, ровным белым светом», – прошептала баронесса. «Хм, такого у себя не замечал», – прокомментировал я. «Ну, давай приступай и не бойся причинить мне боль». Пальчики свиньи чуть коснулись моей кожи, а потом девушка положила такие ладони и чуть слышно простонала. «Что такое?» – забеспокоился я. «Отголоски твоей боли. ее ощущаю», — объяснила та. Не учел этот момент, но отступать поздно. Примерно 2 часа ушло на то, чтобы восстановить мою спину. Не обошлось и без неожиданностей. Местами появился загар, но не везде. Из-за чего такое произошло, мы так и не поняли. Правда, время от времени при лечении я улавливал от девушки разные эмоции. В том числе и о чем-то она волновалась. «Спасибо, ты отлично справилась», — улыбнулся баронессе, когда мы вдвоем рассматривали результат. «Это мелочь по сравнению с тем, что ты для меня, Игорая, сделал», — ответила та и провела пальчиком по моей спине. «Как себя ощущаешь? Боль сильно измотала?» «На что намекаешь?» — хрипло спросил я. «Наши источники опять взаимодействовали. Мой оказался в подчинении. Твоя магия будоражит и в какой-то мере подавляет. Как думаешь, что чувствую?» Она смотрит мне в глаза, а в них читается сильнейшее желание и страсть. «Ну, мне тоже сложно себя контролировать, если честно. Интересно, ледяной душ поможет?» «Боюсь, вода превратится в пар, который сейчас готов из ушей пойти. И, черт возьми, такое состояние наступило очень быстро. Что этому поспособствовало? А не все ли равно?» Мы синхронно посмотрели в сторону двери, которую баронесса закрыла на засов. «Я никому ничего не обещала», — произнесла Свения. «А как же лейтенант?» — кивнул в сторону, где находится комната парня. «Лучше подумай об Иштании», — хмыкнула баронесса. «Сумеем ей в глаза смотреть?» «Между нами даже магические искры проскакивают. Пытаются друг к другу притянуть. При этом мы держимся, не сближаемся. Хотя расстояние всего-то 30 сантиметров. «Это магическое наваждение, и откат так проявился. Произношу, чувствуя, что еще немного, и баронессу подомну под себя. У нас нет друг к другу чувств, кроме как дружеских. Или ошибаюсь? Наши ауры бушуют и между собой сплелись, источники возмущаются и хотят друг от друга подпитки». «Все верно», — кивает Свения. «Притяжение исчезнет, если мы сумеем перетерпеть. От него не останется и следа после бурной ночи. Алексис, выгони меня, оттолкни и обругай. Я себя почти не контролирую. Такое ощущение, что магия внутри сходит с ума». Она с шумом сглотнула. «И что в такой ситуации делать? Мы же потом друг друга проклянем и останемся врагами. Или нет? А если честно и откровенно, то источники знают о наших симпатиях друг к другу. Разве я никогда не оценивал Свинью с точки зрения партнерши в кровати? Уж перед самим собой-то врать нет смысла, а от магии вовсе ничего не скрыть. Получается, и баронесса о чем-то схожем думала. При этом мы, как и большинство вокруг, опираемся на условности. Но без правил, морали и того же этикета, наших принципов, мы станем другими людьми. И все бы ничего, но в дело вмешалась магия. Значит, ее и следует обвинить, что бы ни случилось. Действительно, в некоторых ситуациях близость лечит не только души, но дает что-то большее. Судя же по всполохам ауры баронессы, возмущению в ее источнике, то последняя начинает себя сжигать, а это уже опасно. «Знаешь», — приблизил губы к ушку девушки, — «если сейчас не уйдешь, то за себя не отвечаю». «Ставишь условия?» Она качнулась ко мне. «Ты же горишь. Необходимо выплеснуть накопившиеся силы». Ее рука скользнула по моей спине. «И никаких обязательств». «Не уйдешь», — констатировал я, осторожно проведя пальцами по шее своей собеседницы. «А ты попытайся сам или выгони меня», — с усмешкой ответила баронесса. «Неужели не понял, что магия этот раунд у нас обоих выиграла?» «Ну, не сказал бы, что это проигрыш. В следующий раз, если похожее случится, то постараюсь учесть реакцию источников. Сейчас-то они перенасыщены страстью, которой необходим выход. Слишком переплелись, когда через баронессу залечивал свои повреждения. Но мы пока держимся, хотя и начинаем сдаваться под натиском низменных желаний». Глава 12. Загнали в угол. события глазами герцога Журбера. Я даже не стал просматривать переданные предложения насчет союза Иштани и благородных господ, которые недавно ее оценивали. Честно говоря, жаль девчонку. Попала она в переплет. Сам еле сдержался, чтобы ее не увести с этого приема. Это надо же так унизить. И не только графиню. Удар был направлен на нашу империю. Или уже знали, что дни Валтора сочтены? Нет, тогда бы по-другому все сложилось. Зато новости про Алексиса замечательные. И дают утраченную надежду на благоприятный исход. Нет, не на нашу миссию, а в общем и целом для существования Каршанского государства. И как я парня чуть не проморгал. Вот же старый осел! Сам себе сказал, побарабанил пальцами по столешнице и устало потер глаза. Нет, чем больше узнавал наследника Элевирского герцогства, тем больше он мне импонировал. Все у графа в достатке. Ум, честь, совесть, преданность и многое другое. Даже твердость и умение командовать. Хотя он и впервые самостоятельно возглавил такую миссию. Однако, то, как он разобрался в Пуртанске, не всем пришлось по душе. И, честно говоря, меня озадачило. Отпустить захватчиков порта, да еще отдать им часть оружия. Кто бы так поступил? И главное, зачем? Они же враги. Сдались в плен на определенных условиях. Но суд никто не отменял. А магическую клятву относительно легко обойти. Преступление горшанского капитана отыскать и сослать на рудники или каменоломни. А вот Алексис проявил мягкость, предпочел слово сдержать. В общем-то, это не так и плохо. Но это все в прошлом. А надо думать о настоящем и смотреть в будущее. Потер висок, прикидывая, как выбраться из той, скажем, ямы, в которой оказались. Вестник контрабандисту отправлен. Теперь остается ждать, что тот предпримет. Есть некие сомнения в возможностях и связях Загора. Все же пойти наперекор собственному правителю далеко не каждый способен. Да еще не совсем понятно, с чего бы горцу так активно принимать участие в нашей судьбе. Ну, об этом можно и позже поговорить, если осуществится задуманное. «Разрешите?» – раздался голос Иштании, которая без стука вошла. «Че не спится?» – буркнул я и удивился. «Графиня, а кто это с вами?» «Нет, прекрасно разобрался, что за спиной девушки находится канцлер Северян и Сарика». «Где, черт возьми, Зурба и Гунбари? Они должны охранять покои дочери Валтура». «Черт, забыл! В коридоре же стража горцев. А значит, всех посторонних попросили занять свои комнаты. Возможно, даже силой заставили. Мне следовало проверить посты. В том числе и поинтересоваться, не приставал ли кто к воительнице. Расслабился». Привык, что этим занимался Гарай, а Алексис контролировал. Теряю хватку. «Господин Журбер, надо поговорить», – спокойно заявил канцлер Северян и без приглашения занял одно из кресел. «Дамы, проходите и располагайтесь». Он указал своим спутницам на диван. «Хм, господин Северус, а немного ли себе позволяете?» – спросил я этого наглеца, мысленно же тому поаплодировав. «Врагов нельзя недооценивать. Следует различать наглость и точный расчет. Северянин в своих силах уверен, уважение проявляет, при этом знает, что может диктовать условия». «У нас не так много времени», — отмахнулся канцлер. «Мое предложение», — кивнул в сторону одного из конвертов, лежащих на столе, — «отзываю. Вместо него предлагаю другое, которое вас точно устроит». «И как же оно звучит?» Подобрался я, не ожидая ничего хорошего. «Помогаю вам покинуть территорию горцев, провожу на территорию Каршанской империи, в указанное вами безопасное место. Когда свою часть обязательств выполню, то забираю госпожу Сарику, и мы расстаемся». Коротко изложил свой план Северус, чем поверг меня в шок. Иштания задумчиво обменивается взглядами со своей служанкой, Мне хорошо известно, что дочь императора приблизила к себе девушку, и та давно ее подруга, я бы даже сказал, что младшая сестра. В общем-то, последнее утверждение ближе к истине. Они хоть и дальние, но родственники. Господин, мы не договаривались, что с вами отправлюсь, после того, как нам поможете. Неожиданно заговорила Сарика и с вызовом посмотрела на Северуса. А вы разве этого не желаете и будете против? С хрипотцой в голосе спросил ту-канцлер. Молоденькая подруга Иштани стушевалась, покраснела и взглядом взмолилась о помощи, посмотрев на графиню. «Речь шла о помолвке», — медленно произнесла Ишта. «Канцлер, вы собираетесь и дальше менять условия? Сарика слишком молода, чтобы ее вам отдала». «Что вам известно об обряде поиска своей половины?» Задал вопрос Северус, как бы ни к кому не обращаясь. В глазах Иштани и Сарики непонимание. Зато я чудом сдержал эмоции. Внимательно присмотрелся к ауре Северуса, но пробиться через защиту не сумел. Если северянин не обманул, а ему этого делать незачем, то мне его даже жаль. Редко, очень редко, когда источник мага отвергает всех женщин, кроме той, которая ему подходит. Точные причины такой аномалии так и не установили. Предположений много, но так как такое не часто встречается, то эта проблема осталась нерешенной. Точнее, отыскался древний ритуал на крови и магии того, кого отторгает источник. Процедура ужасна, приходилось на ней присутствовать. И да, если такой человек женится на той, которая ему не подходит, то о наследниках может забыть. Впрочем, не факт, что случится даже один раз интимная связь с супругой. Магия не просто блокирует попытку близости, она еще и причиняет боль. «Вы прошли обряд?» – осторожно спросил я. «Да, а на Сарику указал мой источник», – спокойно ответил канцлер и ласково посмотрел на избранницу. «Уверен, ее магия сделала то же самое». «Иначе бы у нас не образовалась связь». «Какая связь?» – заикаясь, спросила подруга Иштани и умоляюще посмотрела на графиню. «Разберемся», – одобряюще улыбнулась та ей. «Господин Северус, я соглашусь на вашу защиту, приму помощь, но только в обмен на предварительные договоренности. Если вы не завоюете мою подругу», – она сделала ударение на последнее слово, – «то разрешение на брак не дам, своих близких не продаю». Она гордо вскинула подбородок. Я же мысленно простонал, понимая, что из рук уплывают такие перспективы, что дух захватывает. Канцлер – второе лицо у северян. Имеет огромное влияние на императора. По непроверенным слухам, обладает большой магической силой и является негласным верховным магом. Именно поэтому он свободно разгуливает по дворцу горцев. «Графиня, а вы вправе ли диктовать условия?» – холодно сказал канцлер и повернулся к Иштании. «Думаю, она имеет такое право», – негромко произнесла Сарика. «Мне показалось, или Северус скрижетнул зубами?» «Хм, а девочка-то молодец, не забывает про наши интересы. И когда у нее пробудился такой характер?» Все время была незаметна и рабка. Ну, воинов, которые пытались приставать, отшивала. Но в этом ей графиня и Зурба помогали. «А еще у нас есть тот, кто отвечает за эту миссию», – медленно сказала графиня. «К сожалению, граф отстал. Так получилось. Но без его участия магическое соглашение тоже нельзя заключать. Господин Журбер, ведь то, что поручено нашей миссии, еще не выполнено, верно?» «Теоретически договор должен прекратить свое действие», – задумчиво сказал я. «Валтур ставил определенную задачу, и Алексис ее выполнил. Мы оказались во дворце горцев. Вы проверить это не в состоянии, графа рядом нет». «А раз так, то он все еще считается главным в этом походе», – продолжила настаивать Иштания. «Хм, прекрасно понимаю, к чему она клонит. Мало того, что выигрывает время, так и заставляет Северуса сделать все, чтобы мы встретились с графом. С одной стороны, мне это на руку, но в случае торга непонятно, как повернется». «Вы же понимаете, что могу не церемониться?» — прищурился канцлер Северян, глядя на графиню. «Попытайтесь», — резко ответила Сарика. «Или привыкли все решать силой?» «Прямо-таки услада для моих ушей. Девчонка ставит на место могущественного и влиятельного канцлера. Этак, если и дальше пойдет, то она его под каблуком держать будет. Нет, перспективы от этого союза неплохие вырисовываются». «Силой?» — хмыкнул Северус. «Если потребуется, то да, возьму». «Нет», — поторопился с выводами. «Северянин не глуп. Не поведется на смазливое личико. Не будет на цыпочках вокруг избранницы прыгать». «Мы так только поругаемся». Я выставил перед собой ладони. «Давайте успокоимся. Ситуация непростая для всех нас. Помощь господина Северуса мы готовы принять. Но о каких-либо дальнейших договоренностях рано говорить. Соглашусь, что следует встретиться с графом Алексисом, чтобы понять, кто вправе заверять магические договора, касающиеся людей из его отряда. Вру, нагло и, надеюсь, как часто говорил наследник герцогства, прокатит». Граф часто выдавал некие словечки и фразы, которые ставили в тупик. Но после размышления они оказывались точными и емкими характеристиками происходящего. «Но вы собрались подписать соглашение касательно графини Вилар», — напомнил Северус. «На то имею отдельные полномочия», — не моргнув глазом, ответил я. И вновь не соврал, но утаил, что и подпись Иштании должна быть, как и ее капля крови. Валтур изъявил такое желание в последний момент. Мол, если дочь жертвует собой, то пусть это сама подтвердит. Он не захотел взять на себя грех, при этом подчеркнул, что объяснить и заставить действовать в интересах империи Иштанию обязан я. Нужного результата должен добиться любыми средствами. Свалил на мои плечи ответственность, чтобы остаться с чистой совестью. Ну, так часто случалось и раньше, когда занимал пост главы тайной канцелярии. Так что не удивился. «Хорошо», — неожиданно произнес Северус. «Тогда через 2 часа выступаем. Задерживаться во дворце опасно. Не смогу помочь, если промедлим». Он встал, вопросительно посмотрел на меня, а потом перевел взгляд на Иштанию. «Договорились», — поспешно сказала графиня. События глазами графа Алексиса. Третий день в пути. Наш маленький отряд, в котором всего 7 человек, движется почти без остановок. Загор дал в сопровождение 4 горцев, выделил скаковых лошадей. Разумеется, он сделал это не бескорыстно. Потребовал от меня, чтобы вернул ему услугами, когда он их попросит. Мне пришлось согласиться, но с оговоркой. «Загор, в пределах разумного я помогу тебе или тому, кто об этом попросит от твоего имени. Даю слово. Если этого недостаточно...» Договорить не успел, контрабандист перебил. «Мне хватит вашего обещания. Уверен, мы друг другу пригодимся». На то мы попрощались. «Алексис, не пора ли устроить привал?» — спросил Гарай, поравнявшись со мной. «Мы прибудем на место встречи намного раньше нашего отряда. Баронесса вымотана. Того и гляди, с лошади свалится». «Не упадет», — буркнул я, но сделал горцам условный знак, чтобы искали место отдыха. Во время этой бешеной скачки о многом размышлял. Изучал свои новые возможности и пытался оценить запас магии. В какой-то момент мне показалось, что в источнике силу не вычерпать при всем желании. Какие бы заклинания ни делал, но расхода не чувствовал. Дело в том, что вокруг полно энергии, которая большим потоком проходит через меня. Честно говоря, один бы уже давно прибыл в нужное место. Нет усталости, спать не хочется, а еду замещает все та же магия. Это неправильно, такая зависимость губительна. Поэтому через силу заставляю себя жевать и глотать пищу. На ночлегах создаю сонное заклинание. При этом готов к любым неожиданностям. Вокруг лагеря постоянно защитные и сторожевые контуры. Атакующие заклинания готовы ударить по врагу в любой момент. А еще накинул страховку на лошадей и своих спутников. Удручает то, что Свения меня избегает. Старается односложно отвечать и большей частью о чем-то размышляет. А ведь мы с баронессой не ссорились. Все же было хорошо. Так с чего такая перемена в ее поведении? Надеюсь, девушка выйдет из своего мрачного состояния. Она ведь даже с Гораем себя так ведет, а Горцев и вовсе игнорирует. Кстати, лейтенант за баронессой перестал ухаживать. Смотрит на нее равнодушно, но при этом в его ауре какие-то странные всполохи. Почему-то не получается их расшифровать. Это при моих-то новых возможностях. Кстати, есть опасения, что они приобретены временно. Как только закончится стихийная энергия, полученная во время магического шторма, то все вернется как раньше. «Лейтенант, давайте прогуляемся», – предложил я Гораю, когда немного отдохнули и перекусили. Горай молча кивнул и отправился вслед за мной. Мы с ним подошли к краю горной дороги, с которой открывается вид на бурную реку, текущую внизу метрах в 100. «Красиво», – произнес барон и оглянулся на привалившуюся к стене баронессу. «Что с вами?» – коротко спросил я. «Заметили?» – вздохнул лейтенант. «Слепой и то увидит». «Поругался с баронессой», – произнес Гарай. «Перед тем, как из поселения выехать, она ко мне подошла. Ну, слово за слово», – он махнул рукой. «Не хочу рассказывать. Итог известен». «Понятно, что ничего не понятно». Свения сама к нему подошла и сама же обиделась. Что она лейтенанту сказала? Тот не расскажет. Судя по ауре, то с обрыва сиганет, а про баронессу ни словом не обмолвится. И, честно говоря, мне тоже не по себе. В душу лезть точно не стану. «Все наладится», – неопределенно сказал я. «Возможно, но баронессе предложить ничего не могу. Вы же знаете, что в армию подался не от хорошей жизни». «Вешать на кого-то долги своей семьи не собираюсь», – задумчиво произнес лейтенант. «Нет, все правильно сделал. Мы с ней не пара, ничего бы не получилось». Если правильно уловил, то он свинью отшил. Вот же идиот. Ладно, встретимся с Иштанией, намекну ей, чтобы мозги подруги вправила, хотя та и является ее наперсницей. «Гым, а как быть с баронессой?» «Журбера попросить, чтобы тот с племянницей беседу провел?» «Боюсь, герцог не окажется в восторге, если у него возникнет в родне нищий барон». «Нет, тут надо действовать тоньше. Пожалуй, на роль переговорщицы подойдет Зурба. Она и с баронессой общий язык найдет, и с герцогом. Правда, есть один момент, который смущает. В аурах Свини и Гарая уже нет взаимного притяжения». Незаметно обоюдных искр, словно чувства выгорели или были ненастоящие. Как так-то? Боюсь, имею к этому прямое отношение. И что теперь? Предыдущие размышления, кому поручить вправить мозги баронессе и барону, становятся неактуальны. Какой в этом смысл, если пара распалась, так и не соединившись? Но выяснить, что все же произошло, необходимо. Как бы ни хотелось, а придется самому со Свеньей поговорить. «Гарай, поезжай к горцам в авангарде, приглядись к округе, как бы в засаду не попасть», — велел я лейтенанту, когда продолжили путь. «Соврал. Нет никакой угрозы. В магической карте все спокойно. Да и, насколько знаю, Загор обеспечил безопасный маршрут, сообщив заранее своим людям, чтобы те проконтролировали, снабжали нас едой и заводными лошадьми. Глава контрабандистов в этой местности имеет большое влияние. Без его ведома тут ничего не происходит. Даже официальные власти вынуждены считаться, а стражи глаза закрывают. Ну, не удивлюсь, что еще и помогают». «Граф, простите, но не хочу ничего обсуждать», сказала баронесса, как только мы остались одни. «Свинья, но это же неправильно. Зачем ты себя изводишь?» «С чего такой вывод?» Удивилась девушка. «У меня все хорошо. Я бы сказала, прекрасно. Алексис, не бери в голову, действительно, все нормально». Она улыбнулась. «Мне так не кажется», покачал я головой. «Ошибаешься. А даже если и в чем-то прав, то тебя это точно не касается», — твердо произнесла баронесса, подумала и продолжила. «Сама себе поражаюсь и удивляюсь. Но, наверное, так действительно лучше. Гараев в самом деле мне не подходит. У него слишком другие планы на жизнь». «После того, как поговорили», — она вздохнула, — «все встало на свои места. И, предупреждая твой вопрос, оказалось, что симпатия к нему не более, чем пустышка». «А...» — начал я, но баронесса меня перебила. «Жизнь рассудит, ни о чем не жалею, все к лучшему. И давай на этом закончим». Она пришпорила лошадь. «Жаль. Честное слово, она бы с Гараем были интересной парой. Однако осталось у меня чувство, что баронесса о чем-то не договаривает. Зная ее характер, то не расскажет, пока сама этого не захочет». Остаток пути прошел большей частью в молчании. Мы сильно устали, еще и под дождь попали, что не повысило настроение. Зато в городке, расположенном на берегу реки, нас уже поджидали. Встретили как почетных гостей, заселили в трактир, выделив лучшие комнаты. Местный глава лично нас сопровождал, и он же объявил, что наши друзья приедут к вечеру, если позволит погода. А последняя, судя по всему, решила вмешаться. Дождь то приступит, то засияет солнце. И нет, магия тут ни при чем. «Господин, разрешите?» Разбудил меня стук в дверь. «Входи!» Встал я с постели и широко улыбнулся. На пороге возник Гунбарь с широкой улыбкой на лице. «Вы живы и здоровы! Какое облегчение!» Произнес мой телохранитель, провел ладонью по небритой щетине и спросил. «Какие будут указания?» «Отдыхай. Вижу, дорога выдалась непростой. Столкновения в пути были?» «Пару раз, но нас не задействовали. Отряд канцлера северян отражал атаки», — произнес мой телохранитель. «Отряд кого?» — поразился я. «Господина Северуса. Он обеспечил бегство из дворца», — пожал плечами Гунбарь. «Вы не знали?» «Похоже, я многое пропустил». «Это точно», — входя в комнату, сказал Журбер. «Ступай, перекуси и проследи за тем, чтобы все было в порядке», — велел он моему телохранителю. «Нам с графом необходимо переговорить». Гунбарь дождался моего согласия и покинул комнату. Мы же с герцогом молча обменялись рукопожатием, а потом тот начал рассказывать. Я мрачно выслушал, как иштании чуть ли не торговали. Удивился повороту со служанкой и северянином. Но выпал в осадок, когда Журбер, жестко глядя мне в глаза, сказал: «Граф, точнее уже герцог, так сложилось, что вам предстоит объявить права на трон. Только так у нас всех и у страны появится хоть какой-то шанс на спасение». «Вы это о чем?» – потряс я головой. «С какой стати мне так поступать? Да и на это нет никаких оснований». «Пока нет», – безмятежно сказал Журбер и скрестил руки на груди. Что он задумал? Такими словами на ветер не бросаются. Но где я, а где император? С ума сойти! Интересно, а если бы бывший глава тайной канцелярии узнал, что перед ним выходец из другого мира? Гм, боюсь, это ничего бы не изменило. «Объясните», — попросил своего собеседника, мысленно выискивая причины, почему не готов принять такое предложение. «Это долгий разговор. Сейчас есть другие дела», — отмахнулся тот. «В первую очередь нам необходимо решить проблему с канцлером. Думаю, следует пообещать ему отдать Сарику, но только в последний момент, когда окажемся непосредственно у Эйлина. Сразу направляться в столицу — самоубийственное занятие. Соберем сторонников будущего императора в ваших землях. Примите присягу, и тогда уже выдвинемся в Каршанск. Впрочем, вы вольны организовать другую столицу». «Давайте поговорим о канцлере и Сарике. Не захотел я выслушивать какой-то сомнительный план, больше похожий на бред. С чего бы нам девушку северянину отдавать? Насколько помню, она слишком молода. Что по этому поводу думает графиня Велар?» «Иштания настаивает на помолвке. А брачную церемонию организовать после войны», – нехотя произнес Журбер. «Но стратегически это невыгодно. Мы могли бы из врагов северян превратиться в союзников, и тогда ситуация на поле боя кардинально поменялась. А с учетом ваших проснувшихся способностях к стихийной и высшей магии, то мгновенно получили бы преимущество. Орки окажутся не страшны, а с горшанскими войсками разберемся», — Впрочем, они и сами отступят, как только вы продемонстрируете свои способности. Кстати, они не ушли?» Запоздало и с напряжением уточнил герцог. «При мне», — коротко ответил я. «За последние дни только укрепились связи с магическими потоками. Но применять магию опасаюсь, боюсь не рассчитать силу. А заклинаний знаю до смешного мало». «Не думаю, что возникнут сложности с заклинаниями. Нет нужды в чем-то сверхъестественном. На какой площади способны обрушить на врагов камнепад? Засыпать огненными шарами или закидать ледяными дротиками?» «Мне сложно ответить». Пожал плечами, но мысленно попытался прикинуть. Подсчет магического резерва поразил. Если без угрозы выгорания, то пару сотен гектаров способен проконтролировать, если судить по магической карте. И, похоже, это не предел. На нужной территории способен вызвать землетрясение, бурю, резко понизить температуру, а потом сразу же повысить. Нет, все это в теории, и не факт, что смогу. Необходима практика и тренировки, но с ними точно возникнет проблема. Где отыскать такое пространство, чтобы никто не пострадал, а потом еще и оценить свои возможности? Как вариант, отправиться в пустыню или заплыть в ту часть океана, где не ходят корабли. Ну и там из этой затеи ничего хорошего не выйдет. Отголоски стихий самого накроют, будь то песчаная буря невиданной мощи, либо волны огромной высоты. К тому же, обитатели пустыни и океана все равно пострадают. Пусть они и неразумные. Впрочем, у любой живности есть инстинкт самосохранения и зачатки разума. У кого-то больше, у других меньше. «Но ты не отрицаешь, и это уже хорошо», – выдохнул Журбер, не зная о моей внутренней полемике. «Когда-то, в далекой древности, высшие маги, способные управлять стихиями, правили империями. Со временем их не стало. Всему виной династические браки, когда наследники рождались меньшими силами. Повезло, что Каршанская империя имеет возможность первой возродить былое могущество. И, как ни печально говорить, других вариантов не существует. Если не хочешь, чтобы погибли мы все, и в том числе твоя родня. Осознаю, что мои слова шокировали, но...» Журбер чуть улыбнулся. «Если поразмышляешь, то другого выхода не найдешь. Мне необходимо подумать». «Без проблем. У тебя есть минут 20. Думай. Потом подойдет канцлер Северян, и от твоего решения будет зависеть, что ему предлагать!» Хмыкнул бывший глава тайной канцелярии, осознавая, что загнал меня в угол. Глава 13. Переговоры. Время отсчитывает секунды и минуты, а мне предложение Журбера нравится все меньше. Он предлагает взвалить огромную ответственность, к которой не готов. «Править надо уметь!» Доверять советникам, министрам, военным, знать чаяния и проблемы обычных людей. Из всего перечисленного могу похвастаться последним, да и то в границах своего герцогства. Ну, примерно знаю, как обстоят дела у соседей, но этого очень мало. Если вспомнить, то даже обстановка в Пуртанске меня удивила, а город-то, на минуточку, входит в состав Айливирского герцогства. Но бывшего главу тайной канцелярии понимаю. В моем лице он увидел шанс разобраться с большинством проблем в империи. «Господин Журбер, вы же понимаете, что марионеткой становиться не собираюсь», – медленно произнес я. «Следовательно, на ключевые посты обязан поставить тех людей, с которыми знаком. Это при условии, что соглашусь и каким-то непонятным способом окажусь в роли правителя». «Кстати, как вы это собираетесь провернуть?» «Разве не понятно?» – удивился мой собеседник. «По праву пробудившихся способностей?» – уточнил я. «Ну, такой вариант возможен, но он сопряжен с трудностями, а осуществлять его придется долго. Боюсь, от империи к тому моменту останется одно воспоминание. Нет, есть простой и элегантный выход, когда и магия правящего дома вас примет». Не сразу сообразил, на что герцог намекает. А потом вспомнил, для чего мы направлялись к горцам. Журбер собирается продолжить свои интриги, выдав за меня замуж дочь императора. При этом он даже не удосужился поинтересоваться моим мнением и что об этом думает девушка. Нет, к графине отношусь даже с симпатией и жалостью. Иште пришлось не сладко в этой жизни. Самой была согласна пожертвовать. Нравится ли она мне? Да, перед самим собой этого скрывать не собираюсь. Но ведь и Свения ничем не хуже, и Азалия хороша собой. Правда, последняя замужняя дама, но не исключено, что уже вдова. Ее супругу оставались считанные дни, если не часы. Ему уже было не помочь, при всем желании. Даже сейчас ничего бы не смог сделать, несмотря на возросшие возможности. Но с ней у нас бы не сложилось. Даже после того, как официально стану герцогом. Да и, честно говоря, не было между нами любви, только сильная симпатия и некая страсть, если так можно выразиться. Могло ли что-то получиться? Сомневаюсь, но однозначно бы утверждать не стал. Жизнь – штука сложная, в этом уже много раз убеждался. Герцог молчит, внимательно на меня смотрит и ждет реакции. Журбер, не в моих правилах кого-то принуждать, в том числе и сам не хотел бы приносить себя в жертву, медленно произнес я. Жертву? Он рассмеялся и даже смахнул выступившие из глаз слезы. Алексис, вы меня рассмешили, честное слово. Уж чего-чего от такого не ожидал. «Да между вами!» Он не успел договорить. В комнату без стука зашла Иштания. «Здравствуйте!» Холодно сказала графиня и кивнула мне. «Доброе утро!» Улыбнулся я, встал с кресла и склонил голову. «Вы обворожительно выглядите!» Вырвалось у меня. «Издеваться изволите!» Приподняла девушка бровь. «Гым! С чего так отреагировала? Хотя косметика чуть смазана, волосы спутаны, в глазах усталость и гнев». Дорожный костюм помят, сапожки в грязи, но при этом Ишта выглядит в моих глазах изумительно. А еще в собственном источнике уловил некий всплеск, словно он потребовал девушку к себе притянуть и не отпускать. Или это мои собственные мысли? Черт, запутался. Но за графиню сильно переживал и нервничал, когда та оказалась при дворе горцев. А еще хотелось туда немедленно отправиться и разнести все, чтобы ее не вздумали обижать и унижать. Мелькала даже мыслишка, что если ее насильно выдадут замуж, то быстренько сделать графиню вдовой. А что такого? Она бы даже не успела с супругом ложа разделить. Брачную церемонию не могли назначить немедленно, какой-никакой, а этикет обязаны были соблюсти. Поэтому-то, когда очнулся и узнал, что Ишта свободна, то выдохнул с облегчением. Но нет, вслух такого не говорил и делиться ни с кем не стал. «Даже не помышлял», — ответил графиня. «А я так не думаю», — резко сказала та. «Вы, Алексис, нам нервы соизволили помотать. Думаете, никто не переживал, когда целители неутешительный прогноз давали? Ваш телохранитель чуть ли волосы себе не повыдергивал, ходил мрачнее тучи. Сарика и Марика плакали, а...» «А вы волновались?» Не дал я договорить Иштании. Честно говоря, меня как-то не интересует, что чувствовала ее служанка и Белошвейка. Гунбарю же по должности положено расстраиваться, что не защитил своего господина. Нет, не собираюсь его обвинять. Решение принимал сам и об этом ни грамма не жалею. «Я-то? Представьте себе!» Как-то зло и вызывающе прошипела графиня. «Можно сказать, была вне себя от ярости. Так и мечтала вас встретить и все высказать. Сами, значит, рисковали собой, а меня сплавили? И это вы так представляете себе защиту, о которой утверждали? Граф, знаете, вы перешли черту!» Аура у дочери покойного императора в негодовании. Всполохи злости мечутся, и думаю, не сдерживая себя и Штаня, то попыталась меня побить. Но все же завершилось благополучно. Я примирительно развел руки в стороны. «Не благодаря вам!» Скрестила руки на груди девушка. «А какой вариант вы бы предложили? Отправились со мной в трактир, где захватили Свению и Гарая? Боюсь, тогда бы не справился, пришлось бы вас защищать!» С раздражением ответил ей, а потом добавил. «А может, следовало дождаться подмоги от остатков нашего отряда? Сколько бы это заняло времени? Пара часов? Больше?» Что за это время сделали бы баронессе и лейтенанту? Или думаете, что их бы поили чаем и вели задушевные беседы? Может быть, считаете, мне не следовало попытаться завершить миссию и отправить вас в столицу горцев? Не совсем так, — воспользовалась Иштания небольшой паузой в моей речи. В поселении мне ничего не угрожало, Там бы вас дождалась, а наши воины могли подстраховать». «Это глупо», — покачал головой. «Вновь бы так же поступил и не считаю, что ошибся». «Обозвали меня дурой?» — поразилась графиня. «Я такого не говорил». «Но ведь подумали, негодяй!» — припечатала девушка и топнула ножкой. «Смотрим друг на друга и оба от злости кипим. Почти вывела она меня из себя. Но еще сдерживаюсь, чтобы действительно не назвать ее тем словом, которым та себя обозначила. Нет, от какого ума она мне претензии предъявляет? Ведь не возражала отправиться к горцам, чтобы принести себя в жертву». «Вы только ничего не подожгите», — хмыкнул Журбер, чем-то необычайно довольный. «От вас такие искры летят, что аж страшно. Кстати, у нас не так много денег. Если трактир спалите или разнесете его по бревнышку, то компенсировать будет нечем». «Господин Журбер, вот и рассудите, кто прав, а кто виноват». Мягко, с улыбкой на лице, обратилась Иштания к свидетелю нашей ругани. «Увольте, крайним становиться не хочу», — отмахнулся тот. «Ладно, шутки в стороны, а между собой потом разберетесь. Не забыли, какой вопрос на повестке дня?» Графиня надулась. Искоса на меня метнула многообещающий взгляд. Мол, один на один все выскажу. Бывший глава тайной канцелярии чуть помедлил и продолжил. «Насколько я видел, пока сюда добирались, то госпожа Сарика нашла с канцлером северян общий язык. Это значительно все облегчает. Не так ли, графиня?» «Он ей мозги запудрил. Знает, как подойти к неопытной девице», — буркнула Иштания. «Хоть бы и так», — пожал плечами герцог. «Но разве ваша служанка не призналась, что ей Северус нравится, и она готова с ним связать свою судьбу?» «Откуда?» — начала Ишта, а потом подозрительно на Журбера посмотрела. «Подслушивали?» «Чистая случайность», — заверил тот. «Мимо проходил, когда вы громко шептались. Боюсь, господин канцлер тоже не страдает глухотой». «Черт!» — поморщилась графиня. «Пусть так, но Сарика слишком молода». «Ой ли!» — хмыкнул герцог. «Сколько ей? 16, если не ошибаюсь. Так по нашим законам, в том числе и Северной империи, то она совершеннолетняя, имеет право сама принимать решения». «Вот еще!» — фыркнула Иштания. «Я ее наперсница и опекунша. Если запрещу, то она не посмеет пойти против моей воли. Кстати, на ней магическая клятва, что до 18 лет должна мне прислуживать». «Алексис, скажите что-нибудь», — обратился ко мне герцог и устало потер глаза. «Пока вы главный в отряде, то имеете решающее право голоса». «Но миссия завершена», — пожал я плечами. «Разве?» — усмехнулся Журбер. «Насколько понимаю, вы выполнили главное пожелание Валтура. Но не забыли ли, что должны заботиться о безопасности его дочери? Минутку, дайте вспомнить». Он прикрыл глаза. «Дословно не помню, но в договоре было что-то вроде: в случае опасности или неприемлемости, понимая, что моей дочери будет та или иная весомая угроза, надлежит сделать все, чтобы ее спасти». Не совсем точная формулировка, но в общем и целом можно так трактовать. Подумав, согласился я. «Да?» – не скрыл удивления герцог. «Снимаю перед Валтуром шляпу. Пусть найдет лучшую жизнь». Вот же ж, герцог блефовал. И я попался, как несмышленый пацан. Да, с бывшим главой тайной канцелярии необходимо держать ушки на макушке. При этом он все равно облапошит. Прожженный гад. В политике и плетении паутины из намеков и фраз мне с ним не состязаться. «И что из этого следует?» — хмуро поинтересовался я. «Некая часть договора, граф, вами еще не выполнена», — широко улыбнулся Журбер. «Однако этот момент легко исправить». «И как это сделать?» заинтересованно спросила Иштания. «Брак!» Одним словом, словно забивая гвоздь в крышку моего гроба, заявил герцог. «В каком смысле брак? Ошибка в договоре или что?» не поняла девушка. «Свадьба, дорогая моя графиня Вилар!» Резко встал со своего места Журбер и подошел к ней. «Какая свадьба?» нахмурилась та, явно не сообразив. «Вот, совсем недавно она обвиняла меня в том, что назвал ее глупой. И она дала другое определение. И кто после этого прав в нашем небольшом споре?» «Ну, я даже согласен признать поражение и согласиться», с тем определением, которое себе приписала графиня. «Нет, она не дура, это я знаю, просто сейчас растерялась. Не ожидала такого поворота. Если не ошибаюсь, то она будет далеко не в восторге от плана Журбера. Ладно, посмотрим, как себя поведет. На всякий случай, я как бы незаметно отошел к окну, прикинув, какой выставить щит, если девушка на герцога обрушит свой гнев. Печально, что у Ишты в источнике почти нет энергии. Опять она себя чуть ли не до дна вычерпала. И когда успела, вроде бы раненых в отряде нет, но энергию графиня точно на что-то израсходовала». «Самое обычное», – начал объяснять бывший глава тайной канцелярии. «Думаю, помпезное торжество потом сделаете. А на сегодня достаточно скромной церемонии. Обязательно в нашей империи, чтобы священнослужители сделали все правильно перед лицами богов и записали узы брака в церковный магический реестр». «Какой реестр?» Не удержался я от вопроса, но герцог его проигнорировал. Он смотрит на шокированную Иштанию, до которой наконец-то дошло, о чем он говорит. Графиня даже в кресло плюхнулась. Похоже, ее ноги ослабли. При этом в ауре девушки такая смесь эмоций, что даже нет смысла пытаться разобраться. Очень много всего замешано. Удивительно, даже радость промелькнула, но быстро исчезла из-за обиды и негодования. «Вы предлагаете мне выйти замуж за него?» – кивнула графиня в мою сторону. «Да, так будет лучше для всех», – спокойно произнес Журбер, вздохнул и пояснил. «Иштания, послушайте и не перебивайте опытного человека. За вами продолжится охота до тех пор, пока вас не убьют или силой не заставят выйти замуж. От этого никто из присутствующих не выигрывает. Мало того, империя почти гарантированно распадется. Пострадают все без исключения, кто-то больше, кто-то в меньшей степени. У Алексиса же проявилась стихийная магия, а его источник стал очень сильным, что соответствует описаниям в летописях как высший ранг. Ваш союз позволит получить трон Каршанской империи по праву крови и по праву сильнейшего. Уверен, даже часть тех аристократов, кто намеревался править, и то примкнут под ваши знамена. Следовательно, внутри нашей империи прекратится грызня за власть. А если учесть возможности графа, который практически герцог, то горшанцы нам еще и контрибуцию заплатят». «Смеетесь?» – выдавила из себя вопрос Иштания. «Журбер, вы в своем уме? Продолжаете мной распоряжаться, как бездушной вещью?» На ее глазах появились слезы. «Я-то дура! Посчитала, что больше не повторится произошедшего во дворце горцев. Меня же там почти купили, предварительно приценившись. Интересно, сколько готовы были заплатить? Взять того же брата правителя горцев. Он меня словно лошадь оценивал и даже пытался ощупать. А вот горшанец больше расспрашивал о возможностях, последствиях женитьбы на мне. Нет, он не преминул отвешивать сомнительные комплименты. В том числе намекал, что должна быть кроткой и послушной, а иначе он меня проучит и выбьет всю дурь из головы. А если не успокоюсь, то друзьям на воспитание отдаст. И я терпела, не смела ничего в ответ сказать». Она зябко поежилась и продолжила. «Даже канцлер Северян, и тот, пока не встретил Сарику, думал только о своей выгоде. Но он хотя бы понимающий, мог пойти на уступки и не скрывал, что компромисс найдем. А что теперь? Наивное. Прошло всего ничего, и уже вновь все повторяется». «Графиня, разве это для вас не лучший выход?» – пожал плечами герцог и посмотрел на меня. «Алексис, вы же умеете просчитывать варианты. Что скажете? Или в чем-то не прав?» «Боюсь, госпожа Вилар жалеет, что не остановила свой выбор на ком-нибудь во дворце горцев». Ядовито заметил я, плохо отдавая отчет, что говорю. Почему-то слова Иштании меня сильно задели. Какой-то горец ее зажимал, горшанец гадости говорил. Она смиренно готовилась принять уготовленную ей участь. А канцлер Северян, если правильно понял, ей и вовсе понравился. Кстати, а не поэтому ли она не желает ему Сарику отдавать? И нет, с моей стороны это не ревность, обычная злость и раздражение. Как можно быть такой двуличной? Графиня постоянно открывается передо мной с разных сторон. Какая же она настоящая? А Журбер, если вдуматься, во многом прав. Нет, темных пятен в его плане достаточно. Однако некие проблемы и в самом деле решатся. Но достичь этого окажется ой как непросто. «Возможно, и так», — глядя на меня, произнесла Иштания. «Наверное, мы бы точно с ней разругались, но нас прервало